В годы работы правительства Рыжкова в стране строились дома и дворцы культуры, театры, музеи. Была программа развития этой сферы. К сожалению, она, как и многие другие, теперь пошла под нож, точнее, под тупой топор антинародных, даже антинациональных преобразований постперестроечного времени. Как информация с какой-то другой планеты, звучат сегодня редкие сообщения о том, что где-то в России строится новый театр или музей. В основном же стоят почерневшие и заржавевшие каркасы недостроенных зданий объектов культуры. Впрочем, не сомневаюсь, что к ним уже присмотрелись новые хозяева, чтобы, скупив по дешевке, доделать и переделать их под склады, торговые точки и офисы. На этом фоне я с особенным удовольствием вспоминаю историю реконструкции цирка на Цветном бульваре в Москве. Мне рассказывали, что из-за крайней ветхости он закрыт, а что делается с сооружением нового на этом месте, толком я не знал. Известно было лишь, что оно затягивается на долгое время. С директором цирка Юрием Владимировичем Никулиным я был знаком лишь как кино- и телезритель и всегда восхищался его талантом. Он был всеобщим любимцем публики. Клоуны, Карандаш, Попов, Никулин — какая странная и загадочная профессия. Казалось бы, роль клоунов — смешить людей, но мировая литература, начиная от Шекспира и Гюго, заносит их в списки глубоко трагедийных персонажей. По-видимому, в этом оригинальном виде искусства проявляются доведенные до шаржа противоречия действительности. Как сатирики эстрады, так и клоуны всегда откликаются на злободневные вопросы жизни. Мне доложили, что просит встречи со мной Юрий Никулин. Естественно, такие контакты требуют подготовки и изучения возможных проблем. Мои помощники подробно ознакомили меня с бедами старого цирка. Передо мной сейчас лежит книга, подаренная его директором в день нашей встречи, под дарственной надписью «Дата». 5 сентября 1986 года. Дальше я процитирую одно из его интервью. «Просто не верится. В октябре позапрошлого года была закладка первого камня, а уже через 2 года новый цирк зажигает огни. В наши дни это фантастика. Для меня была радость, что идут к концу 4 года перерыва, ведь практически 2 из них ушли на поиски денег. Здание сгнило, речь шла не о реконструкции, а о новом строительстве. Я был в панике, денег никто не давал, многие не понимали, разговаривали только по телефону. Единственным человеком, кто откликнулся на мое письмо, был Николай Иванович Рыжков. В своем заявлении я просил его принять меня на 3,5 минуты, чтобы он знал, как я берегу его время. Пришли втроем, Ирина Бугримова, Олег Попов и я. Сидим, разговариваем на разные темы. О тиграх, львах, клоунах. Он стал вспоминать фильмы, в которых я снимался. Я с ужасом смотрю на часы, мы сидим уже 7 минут, разговора о строительстве цирка нет. Я извинился. «У вас время дорого». «А я уже в отпуске», — отвечает. «Я только из-за цирка пришел». Так разрешились наши мытарства. Я Рыжкова назвал крестным отцом нашего цирка. Когда придет к нам, я обязательно выйду в клоунском костюме и спою специально для него. Не потому, что он председатель Совета министров, а потому, что он человек, который понял, что значит цирк для Москвы. К сожалению, на открытии нового цирка я не был. Принимал решение о его строительстве в день отлета в отпуск осенью 86 года. На открытии тоже не удалось побывать. Был сентябрь 89-го, моего юбилейного года. Я решил встретить свое 60-летие вне Москвы, и мы всей семьей уехали отдыхать на Валдай. Сотни поздравительных телеграмм получил я тогда от знакомых и незнакомых людей, но ни одна газета, ни одна программа телевидения не вспомнили об этом. Зато потом у нас и за рубежом появились публикации, которые на полном серьезе утверждали, что известное купание будущего президента России – произошло именно на дне рождения у Рыжкова. Далековато же надо было ехать. Налицо типичный пример геббельсовского стиля пропаганды. Ври, не стесняйся. Все равно что-нибудь да останется. Но я про цирк. Вот так судьба свела меня с замечательным человеком и артистом Юрием Владимировичем Никулиным. Дружба наша продолжается, и я счастлив, что старый цирк на Цветном бульваре приносит радость людям и особенно детям. Нужно сказать, что кризисные явления в сфере культуры во многом определялись раздуваемыми, опять-таки в политических целях, националистическими настроениями. Тенденции неприкрытого сепаратизма некоторых союзных республик стали проявляться уже с первых шагов работы съезда народных депутатов и Верховного Совета СССР летом 1989 года. В соответствии с измененной Конституцией 1988 года, вновь утвержденный председатель Совета министров должен был представить на утверждение структуру правительства и его персональный состав. Обсуждение без конца. Предсовмины со своими кандидатами на посты министров не сходили с трибуны парламента неделями, отстаивая те или иные позиции и отвечая на массу вопросов. Все это считалось большим завоеванием демократии при коммунистах. Прошло 5 лет, и теперь это выглядит какой-то демократической романтикой. Сейчас, в демократическое, в кавычках, время, о посещении парламента России некоторыми министрами или тем более главой правительства объявляется за несколько недель. Это становится чуть ли не сенсацией. Парламентские принципы построения власти остались за порогом октябрьских событий 93 года. А в то недемократическое время некоторые республики, особенно прибалтийские, использовали малейшую возможность, чтобы ослабить центральную власть. Действовали они широким фронтом в экономике, политике, науке, образовании, культуре. Роли у их представителей были заранее распределены, каждый отвечал за свой участок. В качестве примера приведу диалог, состоявшийся в июне 1989 года при рассмотрении структуры правительства. Речь шла об общесоюзном министерстве культуры. Некоторые из выступавших были против его создания. Почему это делалось, нетрудно догадаться. Итак, отрывок из стенограммы. Председательствующий. Товарищ Петерс, пожалуйста. Петерс, писатель, председатель правления Союза писателей Латвийской ССР, город Рига, член Верховного Совета СССР. Товарищ Рыжков, вы настаиваете на функционировании Общесоюзного Министерства культуры параллельно с Министерствами культуры каждой суверенной республики. У меня по этому поводу 2 вопроса. Первый. Как в духе современности вы представляете управление национальными культурами из центра? Не получится ли укрощение культурной жизни и поощрение монокультуры в духовной жизни нашего общества? Второй. Могут ли в сфере культуры объективно существовать отношения центра и так называемой провинции? Рыжков. Я в докладе выразил свою точку зрения и сказал, что объективно существовали 2 позиции. Одна позиция, я не знал, чья она, но я теперь чувствую, что, по-видимому, кто-то из прибалтийских республик высказал, что не надо Министерство культуры. И другая, диаметрально противоположная позиция, что нужен даже первый заместитель председателя Совета министров СССР по этим вопросам. Я свою позицию высказал. Она заключается в том, что нам необходимо общесоюзное министерство культуры, которое представляло бы в правительстве всю гамму культурной жизни нашей страны. Какие у него должны быть функции, и будет ли министерство культуры подменять министерство культуры союзных республик? Я думаю, что вообще недопустимо, чтобы министерство культуры насаждало в стране какую-то определенную монокультуру. Это недопустимо в нашем многонациональном государстве. Каждая национальность имеет свою культуру, она должна развиваться и так далее. Это не значит, что надо подменять одно другим, но я убежден, что недопустима и замкнутость одной культуры. Без общей культуры, которая обогащает каждую национальность мировыми общесоюзными ценностями, не обойтись. Я убежден, что общесоюзное министерство ни в коем случае не должно оказывать административное или какое-то другое давление на культуру того или иного народа, и в то же время мы должны пользоваться и благами развития общей культуры нашей страны. Министерство культуры СССР защитили, но его бывший министр Захаров стал заложником в этой драке. Его не утвердили. Несколько месяцев министерство было без своего главы. Учитывая особые сложности, если хотите, деликатность, необходимые в работе этого министерства, тем более во взаимоотношениях с республиками, его руководителем, на мой взгляд, должен был быть очень авторитетный в творческих кругах человек. В конце концов, остановились на кандидатуре известного, уважаемого в обществе народного артиста СССР, главного режиссера театра на Таганке Николая Николаевича Губенко. В сложное время перемен он имел свою твердую гражданскую позицию художника, защищал ее в средствах массовой информации. Думаю, он не будет иметь ко мне претензий, если я процитирую его слова из одной газетной статьи. «Ныне кинематограф и театр живут в условиях демократизма, расширяющейся гласности, творческих поисков. Но не все тут, я бы сказал, однозначно. Хватает и перекосов. Вот, скажем, иные авторы или постановщики, едва глотнув воздуха свободы, тут же набросились на темы наркомании, проституции, секса. Конечно, все эти проблемы в жизни существуют, и говорить о них, безусловно, надо. Но как говорить? Во имя чего говорить? Кстати, русская классическая литература особым пуританизмом или ложной мещанской стыдливостью вроде бы тоже не отличалась. Она открыто говорила и о проституции, и о нравственном падении людей. Но делалось это отнюдь не с уклоном в примитивную порнографию, не в угоду дурновкусию, низменным инстинктам, а во имя заострения социальных проблем и воспитания высокой нравственности. Но вот этого, чувства меры, ответственности и глубинности в освещении социальной причинности тех или иных явлений, нам порой и не хватает. Видимо, иным работникам нашей культуры важнее зрительский ажиотаж, дешевая обывательская слава, а не цели искусства по большому счету. Эту и другие подобные публикации разных авторов я внимательно прочитал, прежде чем предложить пост министра Николаю Губенко. И не пожалел об этом. Работал он хорошо, отстаивал в правительстве интересы культуры неистово. Не забуду одного эпизода. В аппарате Совмина долго отрабатывался проект постановления, связанного с решением насущных проблем развития этой сферы жизни. В тот день проходило заседание Совета министров СССР. В перерыве подходит ко мне Николай Николаевич и просит подписать готовый документ, так как вечером он проводит совещание с работниками культуры, и было бы хорошо ознакомить их с уже принятым решением. Управляющий делами Шкабардня подтвердил, что оно отработано и может быть выпущено, как говорится, в свет. Документ быстро принесли, и к концу перерыва я его подписал. Каково же было изумление усаживающихся на свои места членов правительства, когда прямо рядом с моим столом, с бумагой в руках, министр культуры со счастливым лицом отбил великолепную чечетку. И, может быть, впервые в этом сугубо официальном зале раздались аплодисменты, дружные, неформальные, теплые. В этом поступке весь Губенко. Мне представляется, что лучшей оценкой его как министра являются слова другого замечательного артиста Леонида Алексеевича Филатова. «Я уверен, что не было лучшего министра культуры в нашей стране, включая Луначарского». На всякий случай напомню, что это было за 5 лет до того, как прозвучали схожие слова о лучшем министре обороны России. Да, тяжелое положение сложилось сейчас в культуре. Самую большую опасность я вижу даже не в том, что здания театров ветшают, новые не строятся. Помещения библиотек и музеев занимают коммерческие структуры. Все это можно со временем исправить. Непоправимое же, по крайней мере для нынешнего молодого поколения, а скорее всего в какой-то степени и для нескольких следующих, я вижу в сознательном размывании моральных устоев, разрушении нравственных и культурных традиций народа. Сегодня поистине пошлость правит бал. Еще в недавнем прошлом была целостная система воспитания детей и подростков. Пусть даже в ней и были свои недостатки, но молодежь читала Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского. теперь идет массовая пропаганда того, как стать миллионером, сильной личностью, этаким доморощенным Рэмбо. Умело маскируя свои поделки, как правило, жалкие, под духовную раскрепощенность, свободу творчества, нынешние культрегеры обрушивают на головы молодежи пошлость, культ потребительства и наглой физической силы. Идет массированное наступление на души, на неустоявшуюся детскую и юношескую психику. Некоторые апологеты происходящего видят в этом один из путей рождения нового класса, который на поверку оказывается чуть-чуть припудренным, отживающим свой век классом, буржуазией. Видимо, утренней и вечерней молитвой для новоявленных претендентов на роль властителей дум служат слова: «Будем вырывать духовные корни коммунизма, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением, выветривать этот ленинский фанатизм. Мы будем драться за людей с детских и юношеских лет. Будем всегда главную ставку делать на молодежь. Станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них шпионов-космополитов. Вот так мы это и сделаем». Так сказал в 1945 году Аллен Даллес, один из идеологов и организаторов Холодной войны, будущий директор Центрального разведывательного управления США. Если правительство вкупе с денежными мешками подрывают корни материальной жизни народа, то наши идейные христопродавцы не менее усердно подрывают корни моральные, духовные. У моей внучки лежит на столе книга для чтения в первом классе. Из нее полностью исчезли разделы «С чего начинается Родина», «Великая радость – работа», «Наша армия», «Международный женский день», «День победы», «Наша Родина». Надо полагать, что и учебники других классов претерпели не меньше изменений. Идет организованное, тотальное наступление западной масс-культуры, имеющее целью довести наших людей до состояния полной бездуховности. А ведь именно высокая духовность на протяжении веков отличала народ России и была основой его нравственности, способности к самопожертвованию за други своя, за державу свою. Естественно, что именно такое его качество и необходимо было разрушить в первую очередь. Зарубежные «друзья», в кавычках, стремятся завести в нашу страну отбросы не только химической и атомной промышленности, но и культуры. Нам навязываются чуждые русскому, российскому национальному сознанию образ жизни, идеалы, представления о добре и зле. В Россию спихивается кино, видеобарахло, не находящее сбыта на рынках стран их производителей. А в это время отечественные нищенствующие профессора и лауреаты международных конкурсов играют на своих инструментах в подземных переходах. И вот это тот случай, когда не грех было бы нам поучиться у Европы. Там умные люди вовремя поняли, чем грозит чужеродное массированное наступление на национальную культуру, и ввели необходимые защитные меры. Недаром министр культуры Франции Мальро, один из самых уважаемых в своей стране, да и далеко за ее пределами людей. А ведь решения предлагались Верховному Совету СССР. Но у многих депутатов была, мягко говоря, такая неприязнь ко всему отечественному, советскому, и такое преклонение перед зарубежными идеологами, что сама мысль сохранить в чистоте нравственные и культурные ценности своего народа отвергалась, можно сказать, с порога. А ведь порвется связь времен, и ее уже не восстановишь. Трагедия нашей творческой интеллигенции в том, что в это сложнейшее для народа время она оказалась разобщенной, раздробленной. Именитые театры делятся. Писательские организации разводятся по национальным квартирам и идеологическим направлениям. Диктуется это не столько различием в творческих взглядах, сколько разным отношением к существующему положению дел в стране и путям возможного выхода из всеобщего кризиса. При этом используются какие-то первобытные методы борьбы. Одни изгоняют из помещения бывших коллег, а те носят и сжигают чучело своих противников, устраивают травлю инакомыслящих. Где же право на свободу мнений, их плюрализм, о чем они так громогласно и настойчиво вещали в недалеком прошлом? Прямо как в известной сказке Леонида Филатова. «Только надобно решить, как верней тебя решить, канделябром оглаушить, аль подушкой задушить». Разве не звучали эти мотивы на спевке в Бетховенском зале в апреле 93 года, о которой я уже говорил как о вершине позора российской интеллигенции? Впрочем, и впереди подобных вершин может еще быть немало. О блестящих, в кавычках, перспективах наших родителей Отечества, его культуры, самого народа, можно судить и по следующей взятой ими высоте. Это было в ноябре 94 года, но теперь под сводами Георгиевского зала, где традиционно проходили самые торжественные культурные церемонии. Вновь собравшихся мастеров культуры не тревожил разгром державы, крах ее экономики, отчаяние народа, доведенного до нищеты. И на этот раз опять пошла речь об оппозиции, ведь для наших мыслителей нет интеллектуальных преград вроде фактов и логики, которую тут же приравняли к русскому фашизму. Снова запугивание, снова настраивание президента на жесткие силовые действия. Вот тебе и мастера культуры. Заканчивая этот разговор о культуре, подчеркну, что нынешние реформы имеют антидуховный характер. Они идейно оскопляют людей, примитивизируют их нравственность и мораль. Но у общества, не заботящегося о духовном развитии своих граждан, нет будущего. И, наконец, последний из вопросов, затронутых в этой главе. А может быть, людям все это надо? Может быть, у реформ все-таки есть достаточно широкая социальная база? Чтобы ответить на этот вопрос, придется не только учесть факт материального и духовного ограбления народа, но и положить на чашу весов его оскорбленные чувства национального достоинства. В последние годы неудовлетворенность положением в мире России и российского народа дает о себе знать все более ощутимым образом. К тому же и собственные, и зарубежные, особенно заморские оракулы и политики исподволь, а иногда и в открытую, сбросив личины друзей России и ее народа, прививают нам комплекс неполноценности, ущербности. Но в наших генах устойчиво, веками хранится и пока не исчезло ощущение принадлежности к великому государству, населяемому великим народом. Выздоровевшая от псевдодемократического угара Россия займет, конечно, рано или поздно достойное место в мировом сообществе. Но каждый день ее продолжающегося падения в материальную и духовную пропасть делает эту задачу все более сложной. Хотелось бы думать, что она, наша Родина, сумеет реализовать в конце концов ту роль, которая ей уготована самим ее геополитическим положением. Именно на наших исторических, евроазиатских пространствах с их уникальными материальными, людскими и духовными ресурсами человечеству в стремительно приближающемся следующем веке предстоит реализовать накопленный интеллектуальный и технологический потенциал Европы, Америки и Азии. Тем самым Россия, если она встанет с колен и выпрямится во весь рост, объективно выдвинется в эпицентр мировой хозяйственной и духовной жизни. Уходящий век для человечества был особым. Он войдет в его историю как столетие научно-технического прогресса и военно-политического насилия, век обострения социальных противоречий и невиданных по масштабам результатов социальных сдвигов. Именно этот век показал, что эффективное экономическое развитие на базе передовых технологий обязательно должно сочетаться с таким же, если не большим, ростом культуры, образования, нравственности. Иначе оно, человечество, само обрекает себя на гибель в результате экологических, демографических, политических и прочих катастроф, приобретающих действительно глобальный характер. Ученые и политики всех стран постоянно ищут пути выхода из этого тупика цивилизации. Величайшей в истории попыткой найти решение социальных проблем стала социалистическая революция 17 года в России. И как бы ныне живущие и те, кто придет вслед за нами, не оценивали какие-то моменты в истории создания нового строя в нашей стране, навсегда останется главное. Это был поворотный пункт в судьбах человечества, после которого во всем мире началось постепенно нараставшее и происходившее разными путями движение к обществу социальной справедливости. Перестройка в 85-91 годах была нацелена на достижение благородной цели – вернуть социализму присущую ему глубоко гуманистическую природу. Из-за предательства руководителей, принадлежавших к партийной элите, она оказалась неосуществленной, а ее последствия – трагичными и для людей, и для государства. В постперестроечное время новые руководители страны, точнее, того, что от нее осталось, долго боялись открыто обозначить свои цели. И только после того, как они заставили миллионы людей свести свои интересы к ежедневной борьбе за существование, когда удалось зомбировать их сознание, они провозгласили курс на реставрацию капитализма, раскол общества на богачей и нищих, на эксплуататоров и эксплуатируемых. На 75-м году советской власти поиск путей достижения социальной справедливости был искусственно прерван, и в России совершилась буржуазная контрреволюция. Исторически она бесперспективна, ибо во всех, даже самых развитых странах нарастают элементы социалистического характера в экономике, сфере управления, в социальных отношениях и так далее. Думаю, что у курса на капитализацию, тем более оголтелую, примитивную, разрушительную, нет и сравнительно близкой перспективы. Все больше людей понимают, что под флагом светлого рыночного будущего скрывается строй, где немногие будут царствовать над многими, где богатство первых будет расти за счет обнищания вторых. Вот почему растет негативное отношение населения к навязываемым ему реформам, которые поддерживаются ныне менее чем десятой частью россиян. Таким образом, социальная база этих псевдореформ тает все сильнее, и при подобном соотношении их сторонников и противников речь может идти только о разрастающемся в стране политическом кризисе и созревающем социальном взрыве.